Должно прибавить также, что рассказ о кончине князя Владимира Васильковича обличает современника-очевидца, писавшего в княжение преемника Владимирова Мстислава Даниловича. На это указывают следующие слова в обращении к Владимиру. «Восстани, видь брата твоего, красящего стол земли твоей. К сему же вишь и благоверную свою княгиню, как о благоверье держат по преданию твоему». Касательно образованности волынского летописца мы должны заметить, что он знает Гомера. Так, под 1232 годом читаем: «О, лесть зла есть! Яко же о мир пишет, да обличение сладко есть, обличена же зла есть». Русский язык остался господствующим, письменным и правительственным и после утверждения власти князей литовских в Западной Руси. На русском же языке продолжались писаться и летописи, следы которых можно отыскать в XIV веке. До нас дошла летопись от первой половины XV века, в которой говорится, что она есть сокращение древнейших. Рассказ ее отличается особенную наивностью. Летописец Литвы и хроника русская. Старанием и трудами Игнатия Даниловича. Вильна, 1827 год.